Глава 46. Загадки. «Следующая Петти Пиджин!» — воскликнула Вега. Петти смущенно шагнула вперед. Она не раз использовала заклинание невидимости, но, как было написано в журнале «Сапожник», ведьмы все равно увидят того, кто стал невидимым. Он как будто завернут в пушистое облако. «Вспомни про три ее слабых места!» — прошептала Вега Петти. Та кивнула. Я есть, но меня нет. Я легкая, но тяжелая. Кто же я?» «Ты Петти Пиджин под заклинанием невидимости», — спокойно проговорила Силия. «Вот жаба!» — воскликнула Вега.